Глава 17. Завтра пришла война. Луза и Армян воевали между собой очень давно и уже не помнили, из-за чего началась вражда. То ли из-за портовых складов, то ли из-за рынка на территории картонной фабрики. Времена такие были, делили все, что делится и не делится. Но порт у них все-таки отобрали. И фабрику отобрали. Незаконная приватизация. Самых прытких постреляли, а Луза с Армяном умудрились выжить. Их тогда предупредили, что в городе нужен мир и порядок. Предупредили люди серьезные, те, кому отошли фабрики, порты и многие другие лакомые кусочки. Это не означало, что Луза и Армян обедали в одном ресторане и при случайной встрече кивали друг другу. Это означало, что отныне не будет взрывов машин и расстрелов в ночных клубах. «Хотите мочить друг друга? Мочите в сортире», — посоветовал обоим человек в штатском. «А если продолжите смуту, в городе наводить? Придется нам, как говорится, обратить на вас внимание. Вопросы есть?» Вопросов у них не было. Они затаились и ждали удобного момента. Свой план по уничтожению врага Армян придумал давно и долго, тщательно готовил его. Он хотел не просто убить своего конкурента, а подстраховаться, чтобы в случае чего самому не получить неприятностей. И всего-то надо отправить на мирную стрелку пару десятков безоружных китайцев и одного наркомана не китайца с пушкой и промытыми мозгами. Ой, что тут начнется? Ужасная драма в клубе, скинхеды расстреливают безоружных посетителей, этнические чистки. Под это дело Лузу со всей его бандой должны были закатать в асфальт в течение нескольких дней. Но противник нанес удар первым. Сначала по бару, затем по казино, а потом, предупредив провокацию, устроил показательную бойню в клубе, убив несколько охранников. Дальше медлить было нельзя. Пора. «Орех!» — Армян ткнул помощника пальцем в грудь. «Скажи пачангам, что завтра рынок не работает, пусть готовятся к митингу». «Завтра?» «Найди какой-нибудь чистый ствол», — тихо сказал ему Армян. «У меня для тебя будет одно очень важное дельце». «Завтра?» «Да, завтра», — буркнул Армян. «Понял. А сейчас сходи к этой суке и скажи ей, что если она мне через полчаса не покажет переписку, я отрежу ей палец и буду делать так каждый час». Орех поспешил выполнять приказ, а Армян перегнулся через балюстраду. Строители пригнали пару часов назад. Армян доходчиво объяснил директору одной из своих строительных фирм, что казино должно заработать через 3 дня. Теперь они срывали расстрелянную обшивку, разбирали столы, вытаскивали осколки зеркал. Странно было. Милиция особо не лезла в это дело. Точнее, вообще не лезла. Приехали несколько человек, покрутились, потом какой-то штатский появился, трупы забрали, и все уехали. Армяну сказали, что пришлют повестку, а пока посоветовали много не болтать, да и из города не уезжать. Армян пока не собирался никуда уезжать. Он хотел раз и навсегда закрыть для себя одну очень давнюю проблему под названием «Луза». А вот потом, в зависимости от ситуации, может и свалить придется ненадолго. Локт Арива Авира. «Ну что, получилось?» «Нет пока», — буркнула Авира. По тону Ореха она уже представляла, что сейчас услышит. В принципе, она уже давно готовила себя к тому, что рано или поздно образ девочки-хакера придется развенчать. Но Орех очень нехорошо смотрел на Авиру. «Нехорошо» в данном контексте звучит с сочувствием. «Он там вообще в настроении?» — спросила Авира. Орех заглянул за ее спину в монитор, хмыкнул. «Слушай, в общем, не хочу много говорить, потому что времени нет. Дай я сяду». «Чего?» «Дай я сяду за комп». Авира посмотрела на него, потом молча уступила место Ореху. Следующие несколько минут она наблюдала на мониторе мелькание каких-то страниц и слушала бормотание ореха. Лишь бы он у компа сейчас был. Так, где оно? А, вот. Я перелогинюсь. Так, ага. У них тут баг занятный есть, и я к нему скрипт даже писал, чтобы фотки разблокировать. Но он нам не нужен. А вот это, а вот. Ага. Письмо, администрация, ссылку скину. Если Луза перейдет по ней, то кэш очистится, и он логин введет на моей. Вот тут. Отправлено. «Теперь жди». Обалдевшая Авира ловила фразы, ничего не понимая. Закончив стучать по клавиатуре и дергать мышку, Орех поднялся, ткнул пальцем в монитор. «Если Луза поведется на нашу уловку, то здесь его логин и пас появятся. Обновление раз в 8 секунд происходит. Следи». Только сейчас Авира заметила, что смотрит на стартовую страницу «Одноклассников», с адресом www.odnoklassniki.ru. Это что? «Это я код перенастроил», — ухмыльнулся Орех. «Просканировал систему безопасности. Как ты там говорила, сетевые разметки в буфере. Тебе про это хакеры рассказали, которых ты по гуглу нашла». А Вера густо покраснела. «Кто же знал, что этот отморозок разбирается в программировании?» «Ты хакер?» «Не, это не взлом, это чисто на лоха. Надо, чтобы он по ссылке вошел и свой пас ввел. Кореш мой сделал, чтобы у куриц пароли тырить и переписку читать. Ну, чтобы понять, светит что-нибудь или динамо». Орех отошел от компьютера в сторону. А Вера села за монитор, стала смотреть за обновлениями. «Армяну не говори только», — предупредил Орех. «Не скажу, конечно. Спасибо тебе». На благодарность Орех не отреагировал, а произнес: «Я к чему говорю? Если этот фокус не пройдет и Луза не поведется в ближайшие полчаса, то Армян тебе отрежет палец». «Какой?» — глупо спросила Авира. «Не знаю», — равнодушно ответил Орех. «Если настроение хорошее, то может даже по твоему выбору отрезать». И, помолчав, добавил: «Только вряд ли у него хорошее настроение. В клубе 10 баллов сегодня положили нескольких охранников, а здание хотели взорвать». «Ну что, как успехи в мире высоких технологий?» Армян стоял в дверях и широко улыбался, глядя на Авиру. «Интернет — это прежде всего информация», — говорил Луза своим подельникам. «А кто владеет ей, тот владеет всем миром. Поэтому собирайте информацию. Знакомьтесь с людьми, задавайте вопросы. Кто предупрежден, тот вооружен. А кто не предупрежден, того даже охрана дворца не спасет». Почти все свое время Луза находился в интернет-центре. Так назывался бывший актовый зал Дворца пионеров, переоборудованный согласно требованиям нового хозяина. Два десятка компьютеров, за которыми сидят охранники, курьеры, водители, и один чуть повыше, на постаменте. Дворец пионеров Луза выиграл в карты у бывшего директора. Официально здесь до сих пор числится 18 кружков, включая юнатовский и выжигание по дереву. Но на самом деле здесь резиденция Лузы и его людей. Вооруженная охрана по всему зданию, камеры слежения – все это есть. Но Луза считает это недостаточным. «Каждый должен найти свой вектор общения», — говорил Луза. «Вот ты, Мих, у тебя рожа смазливая, значит, ищи одиноких женщин. И запомни, чем больше у женщины фоток выложено, тем меньше она вниманием окружена. А ты, Чомба, ищи, например, охотников. Только не говори им, на кого ты чаще всего охотишься. А выясни лучше, может, кто разрешение на стволы пробить поможет. Понятно, ламеры?» Луза был не только боссом, но и неким гуру виртуальной жизни. Он рассказывал своему ближайшему окружению про все опасности, которые могли их подстерегать в интернете, и этим вызывал у бандитов уважение. «Администрация сайта – это типа менты или ФСБ», – объяснял Луза, поглаживая свои усы. «Сайт – это их мир. Тут правят их законы, и они с прибором клали на то, что кого-то не устраивает интерфейс или, допустим, реклама. Они могут в любой момент проверить твою переписку, посмотреть твой айпишник и даже стереть нахрен твой аккаунт. И ничего ты им не сделаешь. Однако...» Тут обычно Луза делал многозначительную паузу, привлекая внимание тех, кто потерял суть из-за непонятных слов, а потом продолжал более доступно. «Однако они нам не помеха. Они лишь следят за тем, чтобы в целом все в порядке было, и рубят бабло по-своему. А в душу нам лезут модераторы. Это такие же пользователи, только им дали чуть больше прав, чем остальным. Вот они и дорвались до кнопок, и теперь суки. Жизнь нормальным людям портят. Они что-то вроде активистов на красной зоне. Врубаетесь, а? Челы». «Модераторов, — считал Луза, — надо находить и наказывать. Он даже знал, как наказывать. Но проблема состояла именно в том, как вычислить модератора среди тысяч пользователей. Ищите нервных, закомплексованных подростков либо людей, состоящих в неудачных браках. Из таких обычно и получаются модераторы, — настаивал Луза. И запомните главное. В интернете вы ничем не рискуете. Максимум нарветесь на хакера, который вам подсунет вирус». После этих слов Луза обычно прекращал рассказ, потому что на деле смутно представлял, что такое хакеры и вирусы. Но и этих знаний главаря группировки было достаточно для того, чтобы как минимум 20 человек из его банды постоянно пользовались интернетом, отслеживали, общались, узнавали, пробивали, то есть, как говорил сам Луза, контролировали значительную часть социальной сети. Получив письмо от администрации с приглашением пройти по ссылке и получить дополнительные функции, Луза не спешил воспользоваться этой возможностью и вовсе не потому, что боялся вирусов. В данный момент Луза о них совсем не думал. Его чрезвычайно заботил тот факт, что в городе что-то происходит, а он ничего не контролирует. Мысли в голове у Лузы были хаотичными, сказывалась усталость. День был тяжелым. Из Маковска поступил сигнал о том, что в городе работают залетные черные маклеры. Пришлось шерстить все каналы, поднимать связи, выяснять. В итоге ничего, кстати, выяснить не удалось. Надо было бы спать идти, а эти функции на завтра оставить. Но все-таки Луза перешел по ссылке. Залогинился и несколько минут изучал страницу с надписью «Спасибо, что пользуетесь нашим сервисом». Потом выругался в адрес тупой администрации и пошел спать. Утро вечера мудренее. Локт Арива Авира. Битый час Армян читал переписку Лузы. Входящее, исходящее, входящее, исходящее. Все это время Орех с Авирой стояли у него за спиной и ждали. Авира уже пару раз пыталась уйти, но Армян велел ждать. Третий раз проситься Авира не рискнула, и даже с учетом удачно выполненной работы. Наконец Армян закончил с перепиской и поднялся. «Ты молодец, девочка! Отличная работа! Орех тебя сильно не напугал, а то я ему сказал с тобой построже быть!» И по-отечески улыбнулся. «Я рада, что все в порядке», — улыбнулась в ответ Авира. «Ну, ступай, ступай! Ты, Орех, тоже ступай! Отдыхайте! Можете даже вместе!» Армян хлопнул Ореха по плечу. «Завтра с утра сделай, что я тебе говорил, и сразу ко мне домой!» Они вышли из казино вместе. За спиной остался Армян, еще раз жадно перечитывающий все сообщения своего ненавистного врага. Орех посмотрел на часы и вздохнул. «Что?» — спросила Авира. «Два часа уже. А завтра, точнее сегодня, дел много». «И что?» «Да думал с тобой позажигать, но, видно, не судьба», — вздохнул Орех, а когда Авира хмыкнула, пояснил. «Ты ж мне теперь вроде как должна». «Кому должна, я всем прощаю», — Авира посмотрела на Ореха. А вообще спасибо, Орех, выручил. Секса у нас не будет, но Ваське я тебя авторизую». Кажется, на Баше наоборот звучало. «Слушай, ты уверена, что на своем месте находишься?» «А ты?» — сразу спросила Авира. «Ладно, я сегодня обязательно задумаюсь над этим вопросом». «Сегодня тебе лучше...» — Орех замялся. «Езжай из города». «В каком смысле?» «Завтра здесь будет шумно». «Не так», — Орех кивнул на казино. «Будет очень шумно». А когда Авира, развернувшись, пошла по улице, негромко сказал уже скорее самому себе: «И очень много китайцев». Локт. Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос и так далее. «Он, наверное, понял, что с ним делать хотят, и удрал поэтому», — сказал Антон и, помолчав, добавил: «Я бы тоже удрал». «Как это он мог понять?» — воскликнула Леся. «Герман Ландо, если ты забыл, является котом. Или он понимает человеческий язык и услышал, что его повезут на кастрацию?» «Ну, он же животное. Может, почувствовал зуд какой? У них же инстинкты». Они лежали на кровати и смотрели в потолок. Тот в ответ глядел на них зеркалом, на который падал неровный свет луны. Все это выглядело немного зловеще. «Прекрати нести чушь. Он просто испугался города и машин. Антон, пожалуйста, найди Германа Ландо». «Завтра найду, Леся, не волнуйся. А теперь давай спать». «Давай». И они заснули.